Мама, тебе лучше это не смотреть, там много мата. Как мы с детьми научились уважать друг друга. В общении с детьми я стараюсь следовать двум правилам. Проявлять уважение и не навредить. Как можно навредить ребенку, да еще и так, чтобы он на всю жизнь запомнил и поминал меня «добрым словом» в кавычках? О, это легко. Вот я вам уже рассказывала в главе про еду, как мы с детьми обычно ходили по магазинам. Покупали мы много, выбирали с толком, потом все эти пакеты муторно разбирали, раскладывая по банкам, полкам и заталкивая в холодильник. В одну из таких суббот мы с Гришей этим и занимались. Он выкладывал все покупки из пакетов на кухонный стол, а я раскладывала продукты по нужным местам. И вот на моих глазах 7-летний Гриша достает коробку с яйцами. Мы обычно покупали большую, сразу на 30 штук. Большие такие, высший сорт, самые крупные, в зеленой упаковке. А дальше, как в кино. На своем пути к поверхности стола коробка чуть накреняется, потом еще чуть-чуть, затем делает небольшой кульбит и стремительно движется к полу, попутно задевая рядом стоящий стул. Всего 3 секунды, и на тебе. Растекшиеся ровными лужицами желтки по всему полу. Из 30 яиц уцелели всего 2. И ладно бы все яйца разбились на полу, так нет же. Часть из них еще приземлилась на подушку стула. В общем, катастрофа яичного масштаба. Что хочется сказать ребенку в этот момент? Ну что за руки-крюки у тебя? Ну как так можно делать? Ну 100 раз же просила быть аккуратнее. Никакого толку от тебя. И как мы теперь? Сколько денег потрачено впустую? Что из этой тирады вынесет для себя ребенок в первую очередь? Что у него руки-крюки. То есть этими самыми руками он не способен сделать ничего путного. Более того, никогда не будет способен ни на что выдающийся. Чувствуете? Эти чертовы яйца перечеркнут веру человека в свои способности в принципе. Идем дальше. 100 раз просили, никакого толку, все впустую. Я бы на месте человека, слышащего такие слова в свой адрес, больше ни за что бы не ринулась помогать. Да и вообще о всяком своем добровольном участии в каком-то общем деле постаралась бы забыть, себе дороже. Поэтому в таких случаях я всегда выбираю не условные яйца, а ребенка. Конечно, скрыть свое расстройство у меня не получилось. Но правда жалко 28 разбитых яиц. Да еще и чистить подушку и пол мыть. Все уставшие после магазина. Вот радость-то. Но в остальном я все оставила при себе, протянув лишь «Блин, Гриш!». Нет ничего хуже сказанных в проброс без особого внимания и значения фраз, которые остаются с ребенком на всю жизнь, мешая получать от нее удовольствие в полной мере. А знаете, что еще хуже, чем руки-крюки? Фраза «У тебя что, руки не из того места растут?» Я вижу всякие интерьерные штуки и заражаю этим увлекательным занятием других. И вот мне часто пишут в комментариях. «Как здорово у вас получается! Я бы тоже хотела научиться вязать такой плед, но у меня руки не из того места растут». И это не разовый случай, это укоренившееся в языке выражение, которое мы слышим с детства. То есть один раз этой девушке сказали в детстве, допустим, на уроке труда, что руки у нее растут не из того места. И все. Она теперь и подступиться боится к рукоделию. Зачем пытаться, ведь известно все уже про свои способности. Каждый раз, когда мне в порыве недовольства хотелось что-то сказать ребенку, я вспоминала эту девушку. Тут же появлялся в голове сигнал «Не навреди!». Рекомендую. Отличный способ для здорового общения с детьми. Еще каждый раз подмывает с кем-нибудь сравнить ребенка. Знаю, каково это не понаслышке. К сознательному возрасту я точно знала, что умная и вообще большая молодец, но не такая умная и молодец, как старший брат. Он и читать научился сам в 4 года, и газетки потом почитывал вместо сказок, и в школе хорошо учился, и в университет с первого раза, а я-то со второго поступил. Так что вроде и уверена я в себе, а тень брата всю жизнь со мной. Поэтому своих детей я никогда ни с кем не сравниваю. Ни с более или менее успешными одноклассниками, ни друг с другом. А вот с собой сравниваю, но всегда в одном ключе. Да, это у тебя явно от меня, но вдруг тебе удастся это перебороть и стать лучше, чем я. Здоровый контакт предполагает еще и уважение, причем взаимное. И тут я четкий сторонник честной игры с обеих сторон. Если уважаю я, то уважают и меня. если я четко придерживаюсь правил, то вправе ожидать такого же поведения от ребенка. Маты и в повседневной речи, и в речи мужа было немного, но он всегда был. При детях мы сдерживались, но иллюзий, что именно поэтому дети будут разговаривать на чистом литературном языке, у нас не было. Моя мама забирала детей из младшей школы, поэтому часто бывала днем у нас дома. Помню ее эмоциональный рассказ о том, как Гриша громко говорил с другом по телефону, громко говорил, ага, и сколько нецензурных выражений, причем в каких-то изысканных конструкциях, он употребил. Это был тот же период примерно, что и разбитые яйца, значит, лет 7-8. Что мне было делать? Проводить лекцию о чистоте языка? А как при этом объяснить, зачем ругаешься матом сам? Я не ханжа, предпочитаю быть, а не казаться. Так проще жить. Поэтому разговор с детьми тезисно выглядел так. Мы с папой ругаемся матом. Вы, судя по всему, тоже практикуете. Мат должен быть уместен, но почти всегда это неуважительно к окружающим. Мы друг друга уважаем, поэтому друг при друге матом не ругаемся. И знаете, жизнь стала гораздо веселее. В моем лексиконе появилась такая фраза. «Мишк, здесь напрашивается известное нам с тобой матерное слово, но из уважения к тебе я его опущу». Все понимают, но держат себя в руках. И не нужно при этом строить из себя интеллигентного человека. Все просто. А Гриша теперь, когда очень хотел поделиться смешным видео одного из любимых блогеров, бежал ко мне со словами: «Мам, тебе, конечно, не нужно это смотреть, там много мата, но так смешно!»